Глава 26. Как ни странно, я о Лондоне. Истории других людей часто воодушевляют, мотивируют и служат примером для подражания. Нет-нет, не копией поступков, целей и мечтаний, а именно насмотренностью, целеустремленностью, верой, силой духа и воли. Мало кто задумывается над тем, какой путь прошел тот или иной человек, через какие тернии шла его вера и проверки какого уровня ему посылала жизнь. В основном мы видим конечный результат — победы, слава, признание, но мы-то с вами уже понимаем, чтобы достичь всего этого, нужно было потрудиться, поверить в себя, не отступать от мечты и строить свой волшебный мир, а у каждого он свой. Для кого-то он покажется совсем не волшебным, и вам будут всячески мешать воплощать его в жизнь, насмехаясь или попросту завидуя. Вы же, прекрасно осознавая все, о чем мы с вами говорим, будете уверенно идти туда, куда планировали. И вам будет плевать, что думают или говорят другие. Знаете ли вы, что юность одного из самых знаменитых писателей мира Джека Лондона пришлась на жесточайший экономический кризис и безработицу в Америке? Он голодал, его жизнь была полна лишений, тяжелого труда. Он перепробовал разные работы, чтобы прокормить себя, сводную сестру, мать и отчима. Где он только не подрабатывал. Проснувшись в 3 часа ночи, он бежал разносить утренние газеты, потом шел в школу, после нее разносил вечерние газеты. Будущий классик мировой литературы работал кочегаром, разнорабочим в прачечной, продавцом льда, установщиком шаров, ловцом устриц, рабочим на консервной фабрике, матросом на парусной шхуне. Всего не перечесть. Все детство и юность его преследовал голод. Однажды, когда ему было 7 лет, он открыл ранец своей соседки по парте и стащил кусочек мяса с бутерброда. Были моменты, когда он впадал в отчаяние, но мысль о том, что он будет писателем, помогала оставаться ему на плаву. Уже с детства он пристрастился к чтению, любил наблюдать и рассуждать. Он видел себя писателем, ему много о чем хотелось рассказать людям, но жизнь все время уводила его в опасные приключения. Пробиться в писательский мир было очень сложно. Он подавал разные очерки и рассказы в газеты и журналы, но его не печатали. Джек не собирался сдаваться, ему нравилось делать то, что он делал. Несмотря на необходимость тяжело работать, чтобы прокормиться, он отдавался письму на все 100% и все свободное время от заработка писал, писал, писал. Многие его знакомые с ужасом читали то, что он писал, когда его статьи потихоньку стали появляться в журналах. Статьи выходили под заголовками «Оптимизм, пессимизм и патриотизм». «Американцы, патриоты, оптимисты, пробудитесь! Вырвите бразды правления у продажных властителей и несите образование массам!» Как вы понимаете, двери многих домов. Но Джек не унывал. Он точно знал, что он делает и что хочет показать людям. В его книгах привлекала энергичность его героев, их готовность к действию, храбрость, чувство социальной справедливости, широта души. Его писательская деятельность продлилась всего 17 лет, он рано ушел из жизни. Но в своих книгах он смог заглянуть в глубину человеческой души, показать человека в его величии и в его слабости. При жизни у него вышло 44 книги и еще 5 сборников после смерти. Всего он подарил миру 50 книг. Он жил с широко открытыми глазами и в своих произведениях показывал нам жизнь. Помните? Пока мы живы, надо жить. Вот что писали про него критики. Все его работы являлись прямым вызовом тщательно процеженному и подслащенному молочку жизненных иллюзий, которым подчивали публику авторы массовой беллетристики. Свежее, жизнеутверждающая интонация его произведений контрастировала с общей сентиментальной направленностью тогдашней американской литературы. Его особенность была в том, что он не уводил читателей от насущных проблем. По-моему, жизнь без розовых очков куда интереснее. Признавайтесь, кто любит героев Джека Лондона?